Лив и Кустов рвали одежду. Джордана пыталась оградить детей, но, несмотря на все усилия, их руки и лица через несколько минут покрылись царапинами. Джордана окликнула няню. «Анни, если мы с тобой, Магда и Маргарет, пойдем впереди детей, им будет легче». Няня кивнула, и женщины образовали полукруг, закрыв собой мальчиков. Несколько минут спустя они вышли из леса на узкую запыленную дорогу. Два джипа с шоферами стояли в ожидании. «По машинам», — приказал Фуад. «Женщины с детьми в первую, мужчины во вторую». Вскоре машины двинулись в путь. Дорога была неровная, в кочках и рытвинах. И хотя, казалось, петляла вокруг леса, на самом деле неотступно поднималась в гору. Минут через 10 воздух стал прохладнее. Джордана взглянула на небо. Темнело, надвигался вечер. Она взглянула на детей, пожалев, что не взяла с собой их куртки. Они вместе со всем остальным скарбом остались в самолете. Еще 5 минут, и они выехали из леса на поляну, на краю которой примостились несколько полуразрушенных деревянных хижин. Строения были огорожены низкой стеной с установленными через равные интервалы пулеметами. У каждого орудия по двое солдат, а в каждом углу по прожектору. Въехав в лагерь, Джордана оглядела солдат. Интерес был взаимный. Некоторые даже посылали по их адресу недвусмысленные замечания, но их трудно было расслышать из-за шума двигателей. Джипы остановились у входа в самое большое здание. Шофер махнул им, чтобы выходили. На пороге появились двое мужчин и остановились, разглядывая вновь прибывших. Рамадан, теперь уже одетый в военную форму, был одним из них. Но Джордане пришлось долго разглядывать второго солдата, чтобы узнать в нем Лейлу. Военная форма сделала ее неузнаваемой. Лейла подошла ближе. В форме она казалась крупнее и неуклюже. Вся та женственность, которую увидела в ней когда-то Джордана, исчезла за грубостью манер. «Вы с детьми и другими женщинами будете жить в этой хижине», — сказала тоном приказа Лейла. «Мужчины в другой. Через час вам принесут ужин. Когда поедите, свет выключать на ночь. После наступления темноты курение воспрещается. С неба огонек сигареты иногда виден на мили. Любое нарушение наших правил будет жестоко наказываться. Вы меня поняли?» «Тебе это не сойдет с рук», — сказала Джордана. «Когда твой отец обо всем узнает, ни на земле, ни на небесах для тебя не останется места». Лила смотрела на нее, презрительно сощурившись. «Мой отец сделает так, как ему скажут, если захочет еще хоть раз увидеть вас всех живыми». Глава 12. Он объявился на следующее утро, позвонив по телефону. «Нам нужно кое-что обсудить. Разговор не телефонный. Нам обоим было бы полезно встретиться с глазу на глаз». «Возможно», — холодно согласился Байдер. «Где вам будет удобно?» «Я у себя в конторе». «Это не годится. Со всем моим к вам уважением такое предложение я принять не могу. Мы будем одни». «Одному Аллаху известно, сколько жучков встроено в стены домов», — сказал Али Ясфир. «Что вы предлагаете?» «То, что подойдет нам обоим. Предположим, скамейка в парке напротив вашего отеля». «Во сколько?» «Я могу быть там через 15 минут». «Согласен». Байдер положил трубку и нажал кнопку селектора. Тут же появился Дик. «Он предлагает поговорить в парке напротив гостиницы». «Как ты думаешь, наш инженер может записать разговор с помощью телескопического микрофона?» «Не знаю. Попробуем. Позови его. У нас всего 15 минут». Инженер явился через 10. Байдер подвел его к окну и указал на парк. «Можете записать с такого расстояния?» «Может быть», — неуверенно сказал инженер. «Это зависит от множества условий. Уличный шум, движение. Было бы легче, если бы вы все время оставались на одном месте». «К сожалению, это зависит не только от меня». «Ну что ж, попробуем». Инженер работал быстро и уверенно. Он устанавливал усилители, когда в